Мы вернулись за Владимиром Павловичем и нашим барахлом и начали спускаться вниз по металлической лестнице, набив себе при этом довольно много синяков этими дурацкими ящиками. Наконец веншахта кончилась, и пройдя уже по горизонтали между двумя огромными вентиляторами, мы очутились перед небольшой гермодверью. Нам открыли, и мы тут же оказались на прицеле у караула. Охрана тут была не чета московской. Три довольно чистеньких матроса уткнули автоматы нам в живот. Человек во флотской форме, но уже с мичманскими погонами, сказал негромко: «Старшие группы ко мне, остальные на месте». Математик вышел вперед, был обыскан и изучен какими-то приборами, в одном из которых я узнал дозиметр, а другой так и остался загадкой. Математик ответил на какие-то неслышные нам вопросы, был, видимо, признан годным и пропущен. Потом настала и наша очередь. Станция «Площадь Победы» лежала перед нами, и я чувствовал себя Колумбом, достигшим Америки. «Ну ладно», — сбавил я, — «одним из членов Колумбова экипажа». Однако я знал, что много лет назад этого берега достиг мой отец и надеялся его найти. Я не очень в это верил головой и скорее верил сердцем. Мы прошли вторую зону контроля, и путь нам преградил офицер. Причем не просто офицер, а капитан третьего ранга. Форма у него была старенькая и, как я заметил, самопальная. То есть здесь шили себе мундиры сами, а не пользовались старыми запасами. Видать, много было тут этих военнослужащих бесконечного особого периода. Кап-3 поднял руку, на которой была красная повязка дежурного. «Только с оружием в санитарную зону нельзя». «То есть как? У нас тут госпиталь, и на территорию госпиталя с оружием нельзя. Оружие вы можете сдать в камеру хранения». Мы покрутили головами. Весомости словам КАП-3 придавали два матроса с автоматами наперевес, и у меня было подозрение, что это только те, что вышли на свет. А из темных углов в нас целят куда больше. «Есть сдать оружие!» — вдруг наигранно весело сказал математик. Мы пошли в камеру хранения, которая оказалась чем-то вроде гардероба. Только гардеробщик был в форме, угрюмый мужик в пятнистой форме. Я чуть не засмеялся, когда он действительно внес наши имена в книгу и выдал пластиковые номерки с тиснением. У меня было предчувствие, что на них будет выдавлено что-то вроде «Театр юного зрителя», но там оказалась непонятная аббревиатура «ВМА». Наши стволы встали в ружейную пирамиду, и за ними захлопнулась металлическая дверь. КАП-3 сменился с поста и повел нас к начальнику охраны. Нас вели довольно долго, и я успел обнаружить, что станция эта огромная, с рационально использованными тупиками и помещениями, с аккуратными надписями и названиями, написанными под трафарет тем самым шрифтом, который бывает только у военных. И еще меня удивил специфический медицинский запах. Этот запах приходил не из тоннеля, он пришел из детства. Что-то пробуждали в памяти эти запахи площади Ленина. Поликлинику, очередь к врачу. Разгадка была проста. Станции управляли не просто военные, а военные медики. Меня все больше и больше радовала эта станция. В моем детстве военных принято было ругать за тупость, а тут я увидел оборотную сторону внешне бессмысленных действий. Вот, к примеру, те же номерки. Ты получил этот кусок пластмассы в руку и вспомнил о другой жизни, жизни до катаклизма. И вот ты ощутил, что есть пространство, где поддерживается порядок, где есть правила, а не анархия, драки всех против всех в обесточенном тоннеле. Нас представили какому-то начальству. Оно, чтобы не терять лица, не стало нас расспрашивать. Всех москвичей поместили в карантинный бокс и придирчиво осмотрели. Там я впервые увидел электронные измерители степени мутации, которые в просторечии звались мутометры, а еще больше подивился тому, что у математика оказался точно такой же. Только у военных медиков это были большие коробки в зеленых, несколько облезших корпусах, а у математика – гладкий, изящный прибор в черном пластике. Впрочем, мы оказались достойными доверия, хотя нас и допросил контрразведчик, больше для формы, чем подозревая в нас врагов. После этого мы расположились в боксе за станцией и устроили себе лежбище из наших собственных ящиков. Так получилось, что математик и Мерзо сразу сбежали куда-то по своим делам, перетирая что-то с местным начальством, а мы с Владимиром Павловичем отдувались за всех. Серьезные военврачи расспрашивали нас как своих пациентов, только не о болях и недомоганиях, а о жизни в Москве. Оказалось, что мы не первые, кто добрался до северной столицы, но именно на площадь Ленина последний москвич попал лет 15 назад. Я почувствовал странное доверие к этим приютившим нас людям и действительно рассказывал про московское метро подробно и долго. При этих разговорах я заметил за собой странное желание приукрасить нашу жизнь, выставить москвичей в выгодном свете, будто и не было у нас войн и бессмысленных убийств. И даже мои рассказы о мутантах выходили какими-то чересчур веселыми. Про нас врут, а мы крепчаем, как говорил начальник станции «Сокол», когда на станциях «Ганзы» начали кампанию против свинины, чтобы сбить цену. Наконец мы притомились окончательно и уснули точно в соответствии с внутренним армейским распорядком. На второй день повторилось ровно то же самое, а наши хозяева так и не появились. Одно хорошо, предусмотрительный математик выдал нам массу полезных вещей на обмен. Теперь я понял, зачем все эти ящики, которые мы тащили. Математик, как запасливый купец, оплачивал экспедицию полезными вещами. А в качестве полезных вещей выступали патроны, таблетки и еще бог весть что. Мы были похожи на туземцев, которые собрали проданные белыми колонизаторами бусы, зеркала и ножи и начали снова впаривать их купцам в качестве платы теперь уже за их гостеприимство. Я разговорился с одним военврачом, капитаном первого ранга, что занимался защитой площади Победы от биологической опасности, то есть от мутантов с поверхности. Меня заинтересовало удивительно доходчивое объяснение, от чего возникали дельта-мутации. Военврач говорил, что в какой-то момент программа развития сбоит, и живое существо превращается в один из тех видов, которые он должен пройти в утробе матери. Поэтому птица превращается в своего предшественника, протоптицу. Поэтому и возникает похожее на птеродактилей отродье. А вот человек, который должен был внутри матери пройти стадии букашки, рыбы, зверька, обезьяны и чего-то там еще, вдруг срывается с одной из этих стадий в сторону. Правда, это не объясняло других дельта-мутаций. Вот появление у нас библиотекарей или кондуктора в Петербурге. Я впервые слышал о каком-то кондукторе и навострил уши. Оказалось, что кондуктором прозвали странного мутанта, который по внешности был похож на кондуктора. Был он существом совершенно неизученным, и никто, к примеру, не знал, действительно ли он носит на голове фуражку или это просто такая странная форма головы. Собственно, прозвище «кондуктор» это существо получило и за внешний вид, и за то, что появлялось оно неожиданно, из ничего. Не было никаких примет, по которым можно было предсказать появление кондуктора. Ни одной, кроме того, что ты вылез на поверхность. Ты вылез на поверхность, а стало быть, живешь без билета. Кто-то видел, как кондуктор подходит к своей жертве, и даже на большом расстоянии, а свидетельств людей, что находились на малом расстоянии, просто не было. Так вот, даже на большом расстоянии человек начинал ощущать отчаяние и панический страх. Причем это был страх перед каким-то страшным и неотвратимым наказанием. Выжившие говорили, что в этот момент они много и обильно потели, мгновенно теряя несколько килограммов веса. Я сразу вспомнил свои сны, ставшие для меня второй реальностью, и то, что одежда на мне после этих трипов была такая, что прямо выжимай. Итак, тех, к кому подходил кондуктор, после этого вовсе никто не видел, а исчезновение тел порождало совсем трагические слухи. Причем трагичность мешалась с глуповатыми народными верованиями. В частности, говорили, что кондуктор – это просто смерть, которую теперь обостренно воспринимают на поверхности, и что теперь персональный страшный суд происходит, так сказать, не отходя от кассы. Была идея о том, что кондуктор – это просто монстр с гипнотическими способностями, который сразу подавляет волю, но работает не персонально, а по площадям. Это тоже было по-своему логично, но не объясняло, как и зачем он выходит на охоту. «Кондуктора даже блокадники опасаются», – заключил Каперанг. «А уж круче блокадников у нас никого нет». Я решил поддержать разговор о мутантах и вспомнил про ту стаю, которую мы встретили сразу по приземлении. «Собаки у вас странные, стайные». «Погодите, товарищ». Каперанг оживился, как-то нехорошо он оживился, и тут же кликнул другого офицера. «Губайловский, они видели собак». «Точно? Прямо здесь видели? Далеко от входа?» Я отвечал, что в двух шагах, но меня все равно попросили показать на карте. Я показал, и оба офицера нахмурились. «Значит, они стали переходить через мост. Дайте мы вам объясним».